Надеялся, что когда-нибудь кто-нибудь напишет о нем одну из именуемых историй и сказок. Но будет это верно не скоро, когда на земле не останется ни одного из знавших его людей. И не все ли равно, что скажет неизвестный человек, который вдобавок ничего не будет знать толком по-настоящему? Ему будут известны так называемые «факты», то есть тысячи происшествий из миллиардов. Но то, что стояло за этими фактами — случайности, мелочи, побуждения, мысли, жажда жизни, любовь, ненависть — все это до него не дойдет и дойти не может. Записать нельзя, ибо этого не помнишь и не замечаешь сам, а если помнишь и замечаешь, то не скажешь всей правды, непременно будешь лгать. К тому же, ежели сказочник будет враг, то по злобе он под видом правды подчеркнет все худое, чего достаточно в любой жизни. А ежели он будет друг, то ради красоты, тоже под видом правды, все пригладит и принарядит, как приглаживали и принаряжали жизнь и смерть всех знаменитых людей. Вспомнил, как безбожно врали люди, писавшие о Людовике XIV, о Петре, о принце Евгении, о герцоге Мальборукском, и только улыбнулся. Цезаря и Аннибала не знал, но этих помню. Накануне казни он заснул именно на таких мыслях. Распоряжавшиеся казнью люди разбудили его. На их лицах было заметно лестное для него удивление. Он тотчас надел на себя ту же равнодушно-презрительную усмешку. Сказал что-то подобающее, кажется, видно, спать уже больше никогда не придется, и почувствовал, что душевных сил хватит. Все в нем было точно зажато стальным винтом. Он теперь принадлежал тому самому сказочнику, о котором накануне размышлял с совершенным пренебрежением. Когда их вывели на улицу, подумал, что теперь следовало бы обратиться к другому, но хоть поднять глаза к небу, как обычно живописцы рисуют осужденных или гибнущих людей. Он действительно взглянул на небо. Две тучи медленно плыли одна навстречу другой. Еще могу увидеть, как сольются. Но ему не интересны были ни тучи, ни небо. Чувствовал, что на этот высокий лад душу настроить никак не может, даже в подобную минуту. Вся его воля была направлена на то, чтобы равнодушная улыбка не стерлась, чтобы походка осталась гордой. Шел не так, как всегда, чтобы никто не мог догадаться, как страшно бьется его сердце. И это ему удавалось. Винт действовал безупречно. На перекрестке глашатай зазывал народ, читая заунывно по листку. «Понеже некоторым людям за важные и противу государственного покоя учиненные вины сего января 18 числа по полуночи в 9 часу на Васильевском острову против коллегий чинена будет экзекуция, того ради через сие объявляется во всенародное известие, чтобы всякого чина люди о сем ведали и для смотрения означенного числа в том часу приходили на оное место». Впоследствии ему в крепость прислали этот листок. Он сохранил его и в Пилыме перечитывал не без удовольствия. Тогда, разумеется, всего не слышал, но какой-то обрывок задержался в сознании и еще подумал, что всякого чина людям все равно, улыбается ли он или нет. Никто из них этого не сохранит в памяти, не расскажет внукам и не запишет. Они даже не знают, кто преступники и за что казнят, но верят, что это преступники, иначе не казнили бы. И главное, не желают упустить зрелище. Сказочник ничего не узнает. Стоит ли равнодушно-презрительно улыбаться? Думал это и продолжал поддерживать презрительную улыбку. Опять равнодушно взглянул на небо. Нет, тучи еще не слились. В эту минуту он увидел эшафот. «Зачем же над ним балдахин?» — спросил он себя, думая, и теперь с той же улыбкой. Загремели барабаны. От их привычного боевого грохота стало легче.